В рассказе было много проколов. Самый большой, наверное, в том, что Роджер мог просто начать все сначала с новым клеем. Но он был живой, по-настоящему оригинальный, и я знал, что написал хорошую вещь. После долгого изучения рынка по потрепанному экземпляру Writer's Digest я отослал талоны счастьев Hitchcock Mystery Magazine. Рукопись вернулась через неделю с приложенным бланком отказа. На бланке был узнаваемый профиль Альфреда Хичкока, нарисованный красными чернилами, и пожелание удачи в пристраивании рассказа. Внизу была приписка без подписи, единственное личное послание, которое я получил от Mystery Magazine за 8 лет регулярной посылки рукописей. Сей постскриптум гласил: «Не сшивайте рукопись степлером, пользуйтесь скрепками». Совет довольно прохладный, как мне тогда подумалось, но в своем роде очень полезный. С тех пор я никогда не сшивал рукописи. 16. Моя комната в нашем Дерхемском доме была наверху, под скатами крыши. Ночью я лежал в постели под скатом. Если бы я сел, мог бы отлично стукнуться головой. И читал при свете лампы на гибкой стойке, которая отбрасывала на потолок причудливую тень в виде боа-констриктора. И иногда в доме бывало тихо, только вздыхала печка, и бегали крысы на чердаке. И иногда бабка час или больше орала ночью, чтобы посмотрели, как там Дик, а то его, кажись, не покормили. Дик — конь, который был у нее в годы учительства, уже лет 40 как околел. Под другим скатом крыши у меня стоял письменный стол. Старая машинка Royal и примерно сотня книг в бумажной обложке. В основном научная фантастика, выстроенная вдоль плинтуса. На столе находилась Библия, награда за выученные стихи в обществе молодых методистов, и проигрыватель Webcor с автоматической сменой пластинок и диском, покрытым мягким зеленым бархатом. Я на нем крутил свои пластинки, в основном 45-ки. Элвис, Чак Берри, Фредди Кэннон и Фэтс Домино. Фэтса я любил. Он понимал, как исполнять рок, и было понятно, что он сам от этого ловит кайф. Получив листок с отказом от Хичкока, я забил гвоздь в стену под вебкором, написал на листке талоны счастья и нацепил на гвоздь. Потом сел на кровать и стал слушать, как Фэтс поет «Я готов». На самом деле мне было вполне хорошо. Когда ты еще слишком молод, чтобы бриться, оптимизм – вполне естественная реакция на неудачу. Когда мне было уже 14, и я брился 2 раза в неделю, надо или не надо, гвоздь в стене перестал выдерживать вес листков отказа. Заменив гвоздик плотницким костылем, я продолжал писать. К 16 я стал получать отказы с приписками от руки несколько более ободрительными, чем совет забросить степлер и начать использовать скрепки. Первая такая записка пришла от Алгиса Барриса, тогдашнего редактора Fantasy and Science Fiction. Он прочел мой рассказ «Ночь тигра», как я думаю, вдохновленный тем эпизодом из «Беглецов», когда доктор Ричард Кимбл работает уборщиком клеток то ли в цирке, то ли в зоопарке. И написал: «Хорошо, нам не подойдет, но хорошо, у вас есть талант, присылайте еще». 4 короткие фразы, написанные авторучкой, оставлявшей неровные кляксы, озарили зиму отчаяния моих 16 лет. Лет через 10, уже продав пару романов, я обнаружил «Ночь тигра» в коробке со старыми рукописями и решил, что это по-прежнему отличный рассказ, хотя написан человеком, который еще только учится ремеслу. Я его переписал и послал ради интереса в тот же Fantasy and Science Fiction. На этот раз его купили. Я заметил такую вещь: если ты добился какого-то успеха, журналы куда реже пишут «нам не подойдет». 17. Брат мой, хотя я был на год моложе своих одноклассников, в школе скучал. Частично из-за высокого интеллекта, быть может. У Дэйва IQ где-то 150-160, но я думаю, что из-за своей беспокойной натуры. Для Дэйва школа была просто недостаточно супер-дупер. Не было в ней вау, не было прикола, не было кайфа. И он решил эту проблему, по крайней мере временно, создав газету, которую назвал «Горчишник Дэйва». Редакция «Горчишника» располагалась в теснинах нашего подвала, на земляном полу, среди каменных стен, покрытых паутиной, к северу от печи и к востоку от погреба, где хранились неиссякаемые овощные и мясные консервы Клейта и Эллы. «Горчишник» получился странной комбинацией семейной стенгазеты и городского вестника, выходящего два раза в месяц. Иногда даже раз в месяц, если Дэйв отвлекался на другие интересы. Варка кленового сиропа, изготовление сидра, строительство ракет, переделка автомобиля, долго перечислять. И тогда бывали шутки, которые до меня не доходили. Вроде того, что Дэйв на этот раз что-то долго лепит горчишник, или что Дэйва не надо трогать, он там в подвале горчишник ставит. Шутки шутками, а тираж постепенно вырос с 5 экземпляров, проданных в основном близким родственникам, чуть ли не до 50-60, которые уже расходились по родственникам, соседям и родственникам соседей. Население Дерхема в 1962 году было около 10 тысяч, с нетерпением ожидавшим следующего номера. Типичный выпуск газеты извещал общественность, как заживает сломанная нога у Чарли Харрингтона, какой приглашенный проповедник будет, возможно, выступать в Вест-Дерхемской методистской церкви, сколько воды натаскали кинговские мальчишки из городского водопровода, чтобы не дать засохнуть колодцу за домом. Все равно эта дыра засыхала каждое проклятое лето, сколько бы воды мы ни перли. Кто приезжал к Браунам или Холлам, живущим на той стороне, методист Корнер, и кому летом могут приехать родственники? Дэйв вставлял еще спортивные новости, словесные головоломки, прогнозы погоды. Очень сухо, но фермер Гарольд Дэвис говорит, что если в августе не будет, по крайней мере, одного приличного дождя, он согласен поцеловать семью под хвост. Рецепты, повесть с продолжением, ее написал я, и отдел «Шутки и юмор Дэйва», среди которых попадались вот такие. Стэн, когда садовник бывает цветком? Джен, когда он не забудкой? Или первый битник, как ты попал в Карнеги-Холл? Второй битник, с усилием, парень, с усилием.